«Диана, да откуда вы с Лазаревым про меня знаете?» — изумилась Василиса. «И почему ты назвал меня феей?» «Я назвал тебя Фейрой», — раздраженно произнес Фэш. «Она не Фейра, болтун», — сказала Диана, улыбаясь. «У нее высшая степень, забыл?» «По-моему, он звереет», — подумала Василиса, глядя на покрасневшее лицо мальчика. «Не поймешь, то ли от чая, то ли от злости». «Спасибо за чай», — Фэш вернул Диане кружку. «Я пошел за хворостом. Будем поддерживать огонь всю ночь». Диана с Василисой начали по очереди пить чай из кружки. Сначала девочки молчали. Наконец Василиса решила высказать давно вертевшийся на языке вопрос. «Диана, тот человек, которого вы видели возле бассейна, был мой отец?» Костер затухал, и Василиса рассеянно подбросила немного оставшихся веток. «Ты слышала?» «Да», — Диана отпила чай из кружки. «Ух, какой горячий! Жаль без сахара». «Почему он хотел, чтобы я бежала с вами?» Диана не сразу ответила. Передала Василисе кружку, молча наблюдая, как она пьет маленькими глотками, а потом сказала, словно нехотя. «Понимаешь, долго объяснять. Скажем так, до твоего посвящения тебе ничего не угрожает, поверь мне. А вот после, когда у тебя вырастут крылья и...» «У меня будут крылья?» Диана вздохнула. «Допивай чай, пора спать. Узнаешь все потом, завтра». «Постой, еще одно», — умоляюще произнесла Василиса. «Ты сказала, что у меня есть шанс помочь Нику. Расскажи, как». «Вообще-то да», — медленно произнесла Диана. «На посвящении феи будут дарить тебе подарки. Всякие, сама узнаешь. А еще ты можешь попросить выполнить одно твое желание. Любое, но простое. Такая традиция». «Одно?» «Конечно, одно», — усмехнулась Диана. «Например, помочь вернуться на Асталу или спасти Ника». «Вот это да!» Глаза у Дианы внезапно расширились. «Огнев наверняка знал, что ты попросишь у фей вернуть тебя на Асталу, и потому Ника зачасовали». Диана выглядела очень взволнованной. «Он все рассчитал наперед. Всем известно, что Огнев — великий манипулятор. Ему доступны самые запутанные временные ходы и коридоры. А вдруг он умеет перемещаться в будущее? Я тебе говорю, он все предвидел». «Как это?» — спросила Василиса, встревоженная бурной речью феи. «Почему?» «Твой отец знал, что ты захочешь помочь Нику и израсходуешь свое желание на него. Видишь, он не хочет, чтобы ты вернулась на Асталу». «Да какое дело отсюда моих желаний?» — удивилась Василиса. За время их знакомства она уверилась в обратном. Отцу все равно, что с ней будет, даже погони за ними нет.